Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 августа 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаем мы из этого, из шалаша. Просим прощения, что так долго у нас связи не было и трудно было сегодня эфир подготовить. Но мы смогли и подготовили, что, в общем, конечно, не подвиг, но рядом с этим, где-то близко к этому находится. Да, нам сегодня практически ведьма из Вия мешала готовить эфир. Вот прям настоящий, можете представить, ведьму, которая в начале произведения Гоголя появляется, и говорит, да ты ведьма, вот такая же точно, сегодня нам мешала со всеми нашими делами. Но мы ее победили. Ну, конечно, не так радикально, как Хама Брут. То есть мы ее не избивали дубины, там, не так далее. Но победили. Так вот, ура, пишут. А если Мальцев это загримированный Путин? Ну, прикольно было бы. Так представляешь? Чувак чудит, потом раз, что-то загримировался, вышел. И вот себя вечером обличает. Это такое раздвоение личности, да. Доктор Джекил, ты мистер Хайд, да. Только интересно, да, конечно, мистер Хайд, он имеет потенциал больше, и поэтому, конечно, он будет рулить. Как всегда, самые негодяи поднимаются на самый верх. Как, помнишь, кто же сказал, что в иных правительствах, так же, как и в водоемах, сверху плавает все самое легковесное. Так, вот оппозиционные активисты проведут серию пикетов возле полицейского главка в Екатеринбурге. Это очень здорово. Вообще сейчас надо упор делать, конечно, на пикеты и на Окупай. Вот Лен Блинов сегодня писал, что Окупай более эффективен, чем прогулки. Ну, я не знаю, как с этим согласиться. В некоторых регионах так, в некоторых по-другому. Конечно, Окупай просто длится дольше по времени. То есть на прогулке надо успеть пройти там это расстояние и так далее. Окупай здесь и сейчас, и всегда. В общем-то, не сейчас, а здесь и всегда. И вот, значит, Екатеринбург состоится первого. А, слушай, уже практически все. Мы с тобой поздно получили информацию. 1 августа в 17.00, то есть сегодня состоялся пикет. Пикет сегодня состоялся, информации у нас нет. Вот видишь, как опасна потеря связи. А вот еще пришла новость из Краснодара. Да. Что в Краснодаре прокуратура возбудила уголовное дело о демонстрации нацистской символики в отношении блогера, который опубликовал сюжет об аресте представителя движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка». И как сообщает издание «Голос Кубани», Леонид Кудинов в своем блоге использовал изображение президента России Владимира Путина со свастикой. Ранее они послужили причиной ареста активистки «Артподготовки» Натальи Кудеевой. А сам Кудинов сообщил, что речь идет о коллажах с изображениями Алексея Навального, Барака Обамы и Петра Порошенко, к которым были пририсованы свастики. Блогер взял картинки из патриотических сообществ в социальных сетях, стремясь проиллюстрировать двойные стандарты правоохранительных органов. А в результате дело возбудили против него самого. И координатор протестных прогулок Наталью Кудееву приговорили к 14 суткам ареста в июне. Сама на вину отрицает. Вот так вот с нашими соратниками поступает эта преступная система. Не, ну это понятно. Тут даже вот сегодня было сообщение, я не знаю, как реагировать, потому что в Петербурге ФСБ высекало офис «Парнас-М». То есть там какая-то колбасная организация «Парнас-М», но так как уже обжегшись на молоке, на воду дуют, да, вот, то пришли в этот «Парнас-М» обыскивать их там что-то. Не, я вполне допускаю, что они, может, что-то натворили со своей колбасой, но, возможно, просто произошла ошибочка такая. Сказали, все, что там связано как-то, да, с Мальцевым, там, в том числе и «Парнас», всех под одну гребенку. Ну, вот «Парнас-М» и не повезло им, так что если мы как-то в этом к этому имеем какое-то отношение, я имею в виду косвенное, конечно, мы даже не знаем, кто это и что это, то, так сказать, извиняемся. И сегодня произошло совершенно уникальное событие, мы слышали это по радио и по всяким остальным там каким-то возможным, да, в отсутствии связи с СМИ, четверо членов банды КТА погибли в перестрелке в Мособлсуде. Андрюш, что я тебе сразу сказал? Когда еще не было ясно, всех убили или не всех. Я сказал, что все это лажи, убили наверняка всех. Почему? Потому что, ну, понятно, что их расстреляли в Мособлсуде. Да, в Мособлсуде. Ну, потому что ну, мы бывали и в Мосгорсуде, и в Мособлсуде, и знаем, как обращаются в таких организациях с политическими. Ну, то есть те, с теми, кто никого не убивал вообще. Не, это убийцы, как нам позиционируют, это убийцы. Как перемещают убийц? Вот, как, я не знаю, как там перемещают убийц, я знаю, как перемещают политических. Меня так перемещали. Ты заезжаешь с кучей народу, вооруженного, ты заезжаешь в бетонное сооружение, и потом тебя ведут одного по подвалу. Политических не водят по 4, по 3 человека. Вот последний суд, где мы в Мосгорсуд даже, я в жалоб не поехали, если ты помнишь. Нас привезли 4 и водили по одному. Водят по одному, вся толпа ведет одного. Представляешь, это нам говорят, что это убийцы. Да? Они должны быть в наручниках. Их должны вести по одному. И, наверное, не меньше, чем человек, которого сажают на 10 или 15 суток-то. Да? Его вообще пожизненно хотят посадить за убийство. Там должны их вести, и так оно и есть. То есть меня ведут 3-4 полицейских, еще столько же, а если не больше, судебных приставов. И на каждом этаже встречает новая толпа, и их все больше и больше, и в зале их находится уже, вы сами видели, сколько. Так каким образом могли четверо вот этих людей, которых обвиняют в убийстве, завладеть оружием, устроить переезд в наручников, в камере. Они сидят отдельно в камерах, каждый сидит в своей камере. Там специальные камеры в суде, и внизу в подвале, а по одному оттуда водят. Там внизу собаки, если кто не видел, можете себе представить. Там народу вот внизу вот в этой фигне, человек 30, наверное, ментов с собаками, с автоматами, там с пистолетами, со всем, чем хочешь. А эти все в наручниках. Совершенно немыслимо, да? И то есть четверо обвиняемых, они там на кого-то напрыгнули и устроили рок-н-ролл, и их там всех... Ну, троих, пишет московский комсомолец, убили на месте. Угу. А с одним пока еще непонятно. Ну как это непонятно, когда пишут, что четверо погибло. Пятый, я так понимаю, он там, наверное, не присутствовал или как. Вообще странная совершенно ситуация. Не, я допускаю, что это маразм, что политических охраняют гораздо сильнее, чем убийц, да? Человек, которого хотят посадить на 10 или 15 суток, его охраняют гораздо сильнее, чем убийцу. Я вполне это допускаю, тогда это все объясняет. Абсолютно все тогда объясняет, что а чего боятся убийц? Ну, они сами такие же. Чего им своих-то бояться? Да? Хотя вот по этому делу, Мальцев, есть что-нибудь позитивное в проживании в России? Ну как, тот, кто жил в России, ада не боится. Конечно, есть позитивное. Что на нас бат просто не возьмут, честно я вам скажу. Скажут, ну вас нафиг, ребята. Так что... Я не знаю насчет позитивного. На скамье подсудимых по делу находилось 9 человек. Чего всех не перебили, я не понимаю. Странная вообще, я говорю, история. Нужно больше информации, но так не бывает, понимаешь? Потому что они их перемещают по одному. На скамье подсудимых они сидят вот за таким бронированным стеклом, все сами это видели, в наручниках, все, то есть ничего. И так же их по одному выводят, там никуда не рыпнешься. Как это можно завладеть оружием, там устроить рок-н-ролл, кого-то еще подстрелить, ранить. Это неправда. Так не бывает. Может, их специально замочили? 100%. Конечно, 100% их замочили специально. Почему? Потому что они что-нибудь могли там рассказать совершенно не то. Но вот как-то место выбрано странно, да, суд. А у гостиницы «Украина» в Москве застрелили человека? Ну да, гостиница «Украина» такое место не очень хорошее вообще в Москве. Пользуется не очень хорошей репутацией. Но здесь тоже надо больше информации, чтобы понять, что произошло. А 21 подросток сбежал из спецшколы в Иркутской области. А вы говорите, в России нет ничего позитивного. Видите, подростки не захотели сидеть в спецшколе и убежали. Я думаю, что им там не было хорошо. 21 подросток от 12 до 17 лет. Представляешь? То есть, ну сейчас их, конечно, всех переловят и будут прессовать. Потому что, ну, не от хорошей жизни бегут. А в Костромской области задержали настоящих родовых. Вот, да, пишут, они жили в доме прокурора. Да, мы это знаем, что они жили в доме человека, который там работал в Генеральной прокуратуре, там и в Министерстве юстиции, что там какие-то посты занимал. Эти вот, которые банда ГТА. Такое еще ранее совпадение. В Костромской области задержали настоящих рабовладельцев. Да, ну это классика. В России, Россия считается по одной из самых главных рабовладельческих стран, да, то есть нам рассказывают о том, как там где-то в Сирии ИГИЛ берут в рабство, а случаев рабства в России гораздо больше. И, ну, то есть это норма вообще, нормальное такое поведение, когда каких-то людей, особенно маргинальных, выдергивают, куда-то отправляют, и масса этих людей, которые потом не доживают уже до лучшей доли. Так что вот пишут, что сотрудники угрозыска по Костромской области прислали поддержки. ТТ освободили мужчину, которого насильно удерживали на пилораме и так далее. Ну, классический вариант. То есть у нас, если не надо никакой поддержки, достаточно проехать по многим пилорамам, кирпичным заводам, мусоркам. И столько народу соберешь, который находится в рабстве фактическом. Но парадокс в том, что многие из них даже не признают, что они в рабстве. Потому что их абсолютно все устраивает в этом рабстве. То, что им не платят зарплату, избивают периодически. Они работают там за еду, иногда что-нибудь нальют им выпить. И это, ну, как бы, это сегодняшний день, понимаешь? 2/3 населения страны, можно сказать, работает за еду. Ну да. И позволит не уехать никуда. Да, поэтому грань, вот эта грань очень тонкая. Как понять, ты просто работаешь просто так, или ты раб? Как понять, ты наемный работник, который, значит, работает там за еду фактически, да, и даже иногда меньше, да? Или ты раб, что ты работаешь там, чтобы оплатить коммунальные услуги, чтобы покушать и там, я не знаю, что-то одеть и все, или ты раб? О как! То есть трудная вот эта грань, все зависит от твоих предпочтений. Если ты можешь ограничить себя лаптями, там, я не знаю, чем, там, скудной какой-то едой, рюмкой водки, то все, милости просим на пилорам. Все нормально, и там ты будешь чувствовать себя свободно. Потому что все твои пристрастия там будут реализованы. Вот тебе лапти лыковые, да, вот тебе рюмка водки, вот тебе там что-то вареное яйцо по зуботам. Ростовскому полицейскому предъявили обвинение в убийстве родных. Да, вот сейчас говорят, что такой полицейский 11 июля этого года на трассе Ростов-Таганрог расстрелял супруга и тестя, ехавших в иномарке. Представляешь, то есть интересно, то есть и такой тоже вроде и не участник банды ГТА, да, и не убили его сегодня в Московском областном суде, а под стать. Но если только он это сделал, потому что сейчас трудно что-то. Ну, в общем-то, должность его говорит о том, что мог. Мог. А вот прославившейся дорогой свадьбой дочери судья Елена Хохолева умудрилась потерять сразу 3 диплома о высшем образовании. Да, такая новость, которая, она не новая новость, но она сейчас ходит и об этом много последние дни, вот в частности ночью, сегодня об этом очень много писали, говорили, всех удивляет, как же так вдруг в 2010 году она написала заявление о том, что потеряла 3 диплома о высшем образовании. Представляешь, то есть очень, очень веселая дамочка такая. Я помню, у одной дамы украли 3 единицы наградного оружия, ну реально наградного, да. В Саратове это было очень весело. А вот чтобы потерял 3 диплома, я не верю. А вот наш зритель. Я не верю, что они у нее были. С ником военный исторический миниатюр спрашивает: ну а что? Ну а вы что ли с победой революции? Как решите проблему сирот? Проблема сирот очень просто решается вообще. То есть она должна решаться обществом. То ли это будет государство, то ли муниципалитет. То есть на это должны выделяться средства, должен быть очень четкий общественный контроль. Да? То есть, во-первых, мы говорим о том, что страна должна выкупать детей, которых не желают мамаши свои там содержать. То есть родила, вместо того, чтобы помойку его выкинуть, да, мы ей деньги лучше заплатим. Зачем? Будем сами воспитывать. И здесь содержание должно быть гораздо лучше, чем в семье. Да, мы будем приветствовать приемные семьи и всячески будем стараться, чтобы таких семей было больше, и чтобы они ни в чем не нуждались, и наоборот, чтобы это было благо. Но и в то же время, чтобы это не было бизнесом. Это очень, очень тонкая грань. Но и нужно строить огромные детские дома, в которых дети будут получать хорошее образование. Ну уж никак не хуже, чем девочки получали в Смольном институте образование, да? Вот такой уровень образования. Почему тогда девочку из семьи отдавали в Смольный, а не воспитывали там где-то в поместье в своем, да, в богатом доме? Почему? Ну как? Потому что там уровень образования был совсем другой. Вот почему. Значит, мы должны дать именно этот уровень образования, который императрица Екатерина давала всем, кто находился на государственном попечении. Ну, с этого надо брать пример. Конечно, тот уровень гораздо, я имею в виду и бытовой, и так далее, гораздо хуже, чем мы должны дать сейчас. Сейчас все-таки информационный мир. Вот как мы должны с сиротами разобраться? Тогда и меньше будет побегушников, и меньше придется делать спец каких-то там этих колоний. Когда я слышу вот про вот эти вот спецучреждения для подростков, дрожь берет, потому что я сразу такой совок представляю, такой, знаешь. Ну и я думаю, что в Макаренковской школе там гораздо лучше было. Больше понимания. Мальцев, а ты настоящий? Не, я игрушечный. Такой, пи-пи-пи. Более 80% молодежи поддерживает политику Путина. Представляешь, нам об этом рассказали вот Центр социологии студенчества по итогам проведенного интернет-опроса. То есть еще одна сука там пытается на место всяких леват, овциомов метить. Да, мы тоже. А хотите, мы скажем много, только дайте нам какие-нибудь гранты, мы тоже будем что-то там считать, как вот эти ребята умеют считать. 80% молодежи было 26 числа на Тверской. Молодежь ненавидит Путина так, что максимальное количество поддержки в интернете у Путина это 2%. Это не я придумал. А основной пользователь интернета это молодежь. 2%, и то за счет троллей, которые проплаченные. Тролли проплаченные. О чем мы говорим? Если в интернете на выборах, во время выборов в Государственную Думу, а многие вообще никак не голосовали, в Росбалте, где там в каких-то еще ресурсах, Парнас набирал не менее 70%. 70-80% Парнас набирал. Что, молодежь за Путина, что ли? Там у этой «Единой России» максимально было 6%. Однажды просто каких-то троллей подключили там на каком-то ресурсе, чуть больше накрутили. Это максимум 6%, что они могли накрутить. Там вообще никто не голосовал за эту «Единую Россию». Просто никто в интернете. И они говорят 80% там за Путина. Да где они взяли такую молодежь? Бесплатно за Путина никто. А уж тем более молодежь. За деньги, да, у Вольгина там в этом сидят, тролли, радио работают за Путина. Но я не знаю, когда наступит время, в какие окопы они пойдут. Не думаю, что они там возьмут автомат и побегут защищать Путина. Вернее, не то, что я не думаю, я уверен, что этого не будет. Но это даже не наглая ложь, как говорят поговорки, а вот статистика. Есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Да, да, да. Это их статистика. А глава СПЧ приветствовал решение комиссии по распределению президентских грантов для НКО. Вот тут какой-то китаец писал. Я его забанил. Сегодня мы, кстати, поговорим про такого же китайца. Напомни мне, когда будем говорить. Да, видишь, вот эти вот НКОшники, так их назовем, получат теперь гранты. И в частности, выделили Московской и Хельсинской группе. Вот к Алексею вы съездили. И это более гораздо это более мерзко, чем целовать Путину руки. Вы поймите, гораздо более мерзко получать от него деньги. Вот эти краденые деньги. И знаешь на что? На проект «Правозащитная повестка дня для современной России». Охереть. Люди сидят по тюрьмам, прессинг идет жесточайший, разворовываются все национальные богатства, а этим воры-жулик дают деньги на правозащитную повестку дня для современной России. Такая мерзость просто, блядь. Просто выдающаяся. Выдающаяся мерзость. В РФ прекращено ведение реестра блогеров. Ух ты, блядь, какое счастье! Ой, я как обрадовался-то! Я помню, что в 13 году, в 14 году, каком они там ввели-то? Сейчас надо посмотреть, какого числа они там ввели. Сказали, что надо будет регистрироваться. В 14 году, что я им сказал? Я им сказал по-братски, видите? Прям открытым текстом вы можете погуглить. Я сказал, никуда, никто, мы не пойдем никуда регистрироваться, ничего писать вам не будем. Идите в жопу, никаких денег вам платить не будем. Ни на какие учеты вставать не будем. Ничего мы делать не будем. Они, видно, помаялись с этим делом, поняли, что толку от этого никакого нет. Вот теперь они, значит, прекратили вести этот реестр, это такой плюс, это такое вот послабление. Вот эти правозащитники, которым денег дают, они могут поаплодировать, сказать, какой Путин молодец, какое счастье он нам всем сотворил. Да? Путин подписал закон о порядке оплаты общедомовых коммунальных услуг. Да, то есть, это иными словами, Путин хочет еще с нас денег. Еще хочет денег, то есть... Все эти порядки оплаты общедомовых коммунальных услуг – это дополнительные платежи к тому, что уже имеешь. Повесь счетчик, но плати не по счетчику, а еще как-то плати. Да? Живешь в подвале, но плати за лифт и так далее, и так далее, и так далее. И в результате получаются все эти средства. Они 10 раз еще облагаются различными налогами. Представляешь? И то есть мы одну лошадь, получается, они, вернее, одну корову дуют миллион раз, я уж не буду там, это обещал бы от меня ругаться. А вот Владимир Путин и Вероника Скворцова обсудили ситуацию с Минздравом, и он решит проблему нехватки кадров за 3 года. О, и как же, за 3 года, чтобы выучить врача, сколько врач учится? 7 лет минимум. Гораздо больше. 6 лет это только институт. А потом всякие интернатуры там и так далее. Такое начинается вообще просто. У меня знакомый, мой один очень хороший друг, он на 3 года меня старше. Ну, это друг очень большой, я не буду называть его фамилию, потому что сразу... Он очень известный хирург, очень серьезный. Вот. Мы с детства дружим, соседи были. Вот он до сих пор учится. Можете представить, он профессор, там, доктор наук, он учится до сих пор. Потому что что-то новое там открывается, он куда-то там ездит, что-то какие-то. Он полгода, наверное, в году какие-то там проходит обучение, семинары, повышает квалификацию. Не здесь, конечно, не в России, там, за бугром. Понимаешь? Потому что ничего подобного в России нет. И, хотя он просто лечит людям ноги. Знаешь, ну, он режет их, конечно, оперирует очень серьезно. А в России, к сожалению, как-то оказалось, что с этим делом туго, как и со всем остальным. И поэтому они хотят за 3 года с Луны привести вот таких, как мой друг Олег, людей, да? И они там всех вылечат. Где они их возьмут? Не, я понимаю, где я бы взял. Я просто кинул бы клич, установил бы нормальные, серьезные европейские зарплаты, и хорошие надбавки. Притащил бы целую кучу сюда профессоров, докторов, там, наук, там, академиков всяких. Они бы тут очень быстро обучили. Вложили бы бабки в оборудование, в тех, кто в этом оборудовании понимает. Потому что мало притащить оборудование. Еще нужны люди, которые что-то в этом оборудовании понимают. Да, от тех, кто его может монтировать, кто может им управлять и так далее. То есть притащили бы всех. Деньги на это есть. И в кратчайшие сроки. Ну, не в 3 года, а потому что 3 года это очень поздно. Но месяцев за 9 наладили бы сносное здравоохранение. Года за 2 наладили бы хорошее. А вот за 3 года лучшее было бы здравоохранение. То есть, ну, может быть, из Израиля бы и не поехали к нам лечиться, да? А может и поехали. Все зависит от финансов, да? То есть, какую бы, так сказать, мы цену предложили за лечение. То очень даже и выгодно, почему не делать на этом бизнес. Это очень хороший бизнес, в том числе для всего остального народа мирового. Почему не приглашать лечиться за деньги, и нормально все это будет, и нарабатываться будет еще лучше. Медицина – это основное, это то, на чем надо все строить. Вот сейчас 2 ноги, информационный мир Но это мир виртуальный. Там мало за что можно ухватиться. Да? Там в основном 90% находится в интернете. 5% это железо и 5% это башка. Чья-то там, не наша, к сожалению. Да? Вот. А этот мир медицинский, он более материальный, более понятный. Его можно развивать планово, планово развивать. И вот то, что сказал Путин, вот этой Скворцовой, а вот Скворцовой этому Путину, это херня полная, потому что ни тот, ни другой не имеет ни малейшего понятия о современной медицине. Да. Я предполагаю, что она врач, но и при этом она не имеет ни малейшего понятия о современной медицине, потому что к врачам современная медицина уже имеет отношение, может быть, процентов на 40. Остальное это уже кибернетика, как помнишь? Нет, да вы, так выпьем же за кибернетику. Остальное это уже совсем другое. Вот Сергей наш зритель пишет, при Путине байкер-хирург скоро заменит врачей. Да, байкер-хирург 100%, и тогда за 3 года они... Мальцев, тебя не волнует падение нравственности, стыда и совести в женской среде, тебе не больно, такой народ, у которого женщины... Не стыдясь никого, ходит по улице в трусах массово. Вообще никак. А что вы предлагаете? Паранжу одеть женщин? Бить палками за то, что они не носят там? Общество развивается в этом направлении. И если кто-то хочет ходить в трусах, пусть ходит в трусах. Если это красиво, значит нам повезло. Если это некрасиво, значит нужно проявлять толерантность. Да. Но как по-другому, я скажу. А вот ЛДПР направила письмо в Белый дом с недоумением и рекомендациями. Так, нет, ты пропустил тут по поводу. Минэнерго сообщила о нарушении энергоснабжения на Дальнем Востоке. Видишь, то есть опять продолжается то же самое. Странно, я говорю, на Дальнем Востоке огромное количество, ну, как сказать, сетей, которые могут принести электроэнергию чуть ли не со всей России. И вдруг раз, все, тыдых, и нет ничего. И электроэнергии нет. Куда же она ушла, интересно? Может быть, в Китай? А может быть, с этим как-то связан Китай? Вы нам, пожалуйста, сообщите, кто на Дальнем Востоке занимается энергоснабжением, потому что у нас есть предположение, что все это случилось из-за каких-то поставок электроэнергии в Китай и... Из-за решения тех вопросов за счет нас. Очень хочется узнать, так это или не так. Хотя, ну, ответ я знаю, но я никогда практически не задаю вопросы, на которые не знаю ответа. Поэтому подождем. Да, вот ЛДПР направила письмо в Белый дом с недоумением и рекомендациями. Да. ЛДПР, молодцы. Вот прям в Белый дом письмо с недоумением. Представляешь, какое недоумение это вызывает в Белом доме? Говорит, это кто? Пальто, да, конь в пальто, скажешь, какой конь в пальто, да вот, а что они нам пишут? Ну, там какие-то клерки, ну, что-то, ну, а, ну, ладно, да, что будем делать с этим, ну, там, ответ же надо какой-то, там, представляешь, вот клерки там выдержат срок, какой-то ответ, наверное, дадут, что на рассмотрении находится ваше письмо. Вообще, вот интересно, мне в данном случае только ответ интересует, да, да, больше вот... Ничего не интересует. То есть, и их интересует кадровые решения Белого дома, которые не такие взвешенные, как хотелось бы ЛДПР. Безумцы. Я не понимаю, вот Жириновский неоднократно говорил, что хочет разбомбить Америку. Но вот если американцы принимают невзвешенные кадровые решения, разве это не бомбардировка Америки? Он же должен радоваться, а они пишут письма, и вы что там делаете, вы что там чудите? Как же так? Противоречие какое-то очень серьезное. Какое-то опять раздвоение. Опять доктор Джекил, ты мистер Хайд. Очень как-то это пугает. В МИД назвали провокацией заявление посольства США по доступу на дачу. Представляешь, то есть, там говорят, посольство США, говорит, на дачу их не пускают. А эти говорят, да нет, это провокация. И то есть, представляешь, ситуация какая? Это вот такая склока, знаешь, какого уровня? такого, значит, вот где-то там на общей кухне, там, как в каком-то старом таком дворе, такой, причем такой вот саратский двор, там, из максимум двухэтажных домов, так, с какими-то верандами деревянными. И вот там люди кого-то, один кого-то не пускает там. Именно они это выносят все и ругаются. Вот я как депутат помню многократно такие разборки, которые же менты не могут решать, эти идут к депутату, и вот они такие приходят, ты сидишь такой, блин, этот того не пускает, тот того не пускает, там, этот, там деревянный сортир не пускает, там сарай, и вот приблизительно эти же вот, кто сейчас в МИДе, это же выходцы из этого двора, понимаешь, вот они такое же устраивают там с дачами США, то есть такой же вот геморрой, абсолютно такой же, понимаешь, у него стереотип, он там в детстве стоял, когда ругаешь, такой слушал все, и вот он это впитал, сейчас он переносит. Он знает, как с американцами ругаться дипломатически. Вот так, как во дворе вот эти алкоголики между собой ругались. Вот так он ругается. Понимаешь, какая прелесть. Вот и опровергло посольство США данные о намеренном увеличении отказов в визах. Ну, я не знаю, что там намеренно, не намеренно, но самое смешное, что завтра покажем. Сегодня у нас, я говорю, ни фотографии, ничего, мы не успели ничего сделать. А там я такой взял демотиватор, рассказывается в нем о том, что 900 с чем-то работников американского посольства имеют российское гражданство, а всего 1200, а Путин хотел 700 с чем-то человек выкинуть. То есть кого же он хочет в Америку выгонять? Граждан России. Ну, представляешь, то есть тот по поводу вчерашнего анекдота тебе там, ты и складывай. Вот здесь, даже Песков опешил, не знал, как это прокомментировать, но потому что, похоже, чувак такой белины нажрался просто. Я не хороший, такой хороший. И вот отрапортовали. Все машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору. Я в Твиттере ретвитнул, а потом убил. Потому что я увидел чей-то твит. А этот твит был Доренко. Я его не очень люблю, поэтому я убил. Но сам, в общем, сам твит мне очень понравился. Там была фотография. Немцев в 1944 году гонят по Москве. И было написано, что этих американских дипломатов высылают из России в сентябре 2017 года. Немцы идут. Очень было смешно. Но потом я... А Белый дом рассматривает вариант ответа на сокращение дипмиссии в Москве. Да, видишь. Ну, я не думаю, что он сможет сократиться на 755 человек, которых там нет. Просто, я говорю, да... Просто весело, очень весело, конечно. То есть технические работники там в основном граждане России. Представляешь, то есть Путин даже таких вещей не знает, знатный КГБшник хрена. Вот тут в чате вопрос задает Веб Дэвид. Что думаете о ситуации в Венесуэле? Там люди хотят свободы. Мы поговорим сегодня, дальше будет Венесуэла, там не просто хотят свободы, там фотографии, вот я говорю, сегодня не показали, там редкая есть фотография и видео есть редкое, очень, ты вчера его видел. Маккейн заявил о расплате Путина за нападение на демократию США. Пенс заявил, что Трамп скоро подпишет закон о введении новых санкций против России, то есть все заточились. Представляешь, Путин какую услугу опять оказал Соединенным Штатам. Ты понимаешь? Ты понимаешь, о чем речь? Представляешь, разосрались наглухо. Демократы с республиканцами до смертоубийства рвали друг друга. И вот, наконец, опять, как это... Да, как тот заяц. Вот он, гад. Главный гад. Можно запросто объединяться. То же, что он сделал с НАТО. Понимаешь, вот абсолютно то же самое. Теперь он это такой подарок для политики Соединенных Штатов. Непонятно, то ли он совсем тупой, то ли он выполняет чей-то заказ. Не, вот будь я на его месте, злодей, Вова, Путин, там туда-сюда, я бы никогда такого не сделал, чтобы они между собой сошлись против меня, воевали. Да ты что, я бы рассказывал, что я белый и пушистый, делал бы все по-своему, ну там им плел, и вот никогда вы из посольства их ни с каких, вот говорил, вот же, видите, какой Трамп выгнал, а я вот вам вон что, я вам еще дачу даю, да давайте там дружить, там туда-сюда, понимаешь, и все, это был бы очень мощный разрыв, то есть демократов тянули в свою сторону, говорили, вон, посмотри, что там начудил там Трамп, а здесь стал, так сказать, единым центром, на который все ориентируются. Все спецслужбы пишут о том, что это главная угроза. То есть всем понравилось сразу, когда есть главная угроза, там, ну, коммунизм в свое время был, да. Когда Горбачев начудил, для нас начудил сильно, конечно, но я вот оцениваю с их точки зрения. В старший раз, и все. И нет. Врага нет. Представляешь, какой слом там башки. Что они стали делать? Они сократили ЦРУ, вообще, я не знаю, на сколько процентов у них был восточный отдел, они его там объединились, с кем там остался работать 2,5 инвалида. Потом начали всех вообще разгонять. Когда они пришли к 11 сентября, у них там в спецслужбах, ну жесть какая-то была просто. То есть они не знали, нужны ли они эти спецслужбы. Почему? Потому что не было главного врага. Никакой терроризм они не воспринимали как врага. Ну, представляешь, США и какой-то нахрен терроризм. А теперь Путин есть с кнопкой. Они даже Ким Чен Ына не воспринимают как врага. Ну, что им сделает этот Ким Чен Ын? Ну, может пукнуть, может стрельнуть в Южную Корею. Но американцам-то что? От того, что он стрельнет в Южную Корею. Ну, да, они там кричат, да, там преступление против мира и человечности и так далее. Ну, собственно, ничего не случится. Да. А Путин это вот то, ради чего можно объединяться. А США могут заморозить 109 миллиардов вложений России в американские бумаги. Так, 109 миллиардов вложений, да, представляешь, какая прелесть, а их всего 360, да, а тогда почему же они 109 хотят заморозить? Вопрос такой интересный, да? А? Они же должны заморозить все, да? Удовольствие растягивают. Нет, да вряд ли они растягивают удовольствие, просто, наверное, у нас разные представления об американских бумагах. Эти они могут заморозить, а те другие они не могут заморозить, потому что они, наверное, никакие не американские и не бумаги вовсе. Может быть, это как раз то, что они нам втирают. Ну, представь, они говорят, у нас на 360 там миллиардов, здесь 109 американских. Ну, а что, почему мы все-то не заморозить? Ну, если все американские. Так что очень странные. За свою экономику сильно переживают. Ну, остальные прямо заморозят то все. Наверное, американцы прям сразу сломаются после этого. Вот. А по данным Росстата? Не, это другое. Вот директор американского ЦРУ. Почему американского ЦРУ? ЦРУ, оно есть где-то еще, что ли? Центральное разведывательное управление, как мне кажется, только в Америке, Майк Помпео озвучил фамилию человека, приближенного к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который осуществляет руководство всей военной операции Кремля на Донбассе. И это Валерий Герасимов, начальник генерального штаба. И как-то очень странно, зачем вообще он это озвучивал. То есть главный злодей, в их понимании, это Герасимов. А я так не считаю. Главный злодей Путин. Герасимов, как начальник генерального штаба, выполняет приказы Верховного Главнокомандования. Вот как это происходит. Верховным Главнокомандующим по Конституции является Путин. И он только может отдавать приказ. Генеральный штаб может сидеть с линейкой, с картой, что-то там рисовать, перемещать войска, принимать решения какие-то, да, которые отдает он тылу, чтобы туда столько тушенки, туда столько гранатометов, туда столько пулеметов, автоматов. Это отдает строевым подразделениям и соединениям, ну, вернее, в начале соединения, дайте столько-то туда бойцов, отдает команду ГРУ, дай столько там этих спецназовцев и так далее. Он технический работник. Он не принимает политических решений. Поэтому главный злодей Герасимов, ну, это по крайней мере смешно. Это по крайней мере смешно. Даже не Шойгу главный злодей. Вова главный злодей. И это должно быть четко, всегда оговорено в любом международном документе. А если происходит такая размывка, там Герасимов, он принял, блядь, вот Герасимов принял решение туда толкнуть на Донбасс, да, вот этих вот, которых их там нет, да, которых потом привозили. И он скомандовал, что все, хоронить их без табличек и так далее. Ну, а если они озвучат фамилию непосредственно Путина, будет ли это равносильно объявлению войны? Или... Я, да, при чем все войны? Ну, вещи там называть своими именами, равносильно чему бы это ни было. Если они хотят назвать главного злодея, значит, надо называть главного злодея. Если они не хотят называть, то не надо называть Герасимова. Он не является главным злодеем. Что он организовал там на Донбассе все это дело. Герасимов организовал. Ну, смешно, по крайней мере. А вот Скоромучий ушел в отставку с поста главы Белого дома через 10 дней после назначения. Ну, мы тогда уже ржали над этой фамилией, да? Еще Скоромучий, Пучинелло, да, там еще, ну там всяких, еще какие там персонажи были, да, французские кукольные персонажи, да, вот, и, конечно, странно, чуваку с такой фамилией лет 200 назад бы очень страшно жилось, конечно, но, видишь, он так себя, ну, это странно, что работать в России, да, с фамилией Буратино, да, там, или еще что-нибудь, вот, ну как. Тот же Скоромучий ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда. Да, представляешь. Не везет их за все. Ну, связался с Трампом. Работал себе в бизнесе, я так понимаю. Никто не обращал внимания, особенно на его фамилию, да, такую клоунскую. Ну что ж, бывает. А тут вот так влетел чувак. Ну, надо ему посочувствовать. Хотя, с другой стороны, Рафаэль Сабатини написал, помнишь, про замечательного человека, мастера шпаги и интриги, которого тоже звали, ну, правда, во французском варианте Скоромуш. Да? Кстати, рекомендую, хорошее произведение. Вот. Ну, конечно, у Сабатини есть более крутые произведения. Ну, Скоромуш тоже в ряду. Электромагнитная катапульта впервые запустила самолет на море. Ну, это не катапульт, конечно, запустил. Это Джеральд Форд, все тот же замечательный авианосец, спустил, наконец, первый самолет. На самом деле, это не первый самолет, уже запуски были, и про это все знают. Катапульт сломалась, про это тоже все знают. Но сейчас, наконец, все исправили. То есть, вначале запускали такие тележки, не видел видео? Там прям реально тележка, и стреляли, она улетала метров на 250 точно. Это что-то было прям шедевральное, такое, как из рогатки. Тележками они стреляли. Я не знаю, сколько они там напаслись, этих тележек. Это же, представь, это надо сколько их наделать. Или потом там водолаз специально ныряет, достают, чтобы их опять закидывали. Ну, интересная эта вещь. А вот теперь, видишь, катапультировали самолет, наконец, и электромагнитная катапульта дает, ну, большую скорость по запуску самолета. Потому что паровую надо еще накачать там пар. А это ничего, электроэнергия только нужна. А авианосцы ее, ну, вилами можно грузить эту электроэнергию. Потому что представляешь, какие там машины поставили. Пара там вот именно в реакторе предостаточно. А вот для катапульты его там куда-то растягивать, это сложный, технологически очень сложный. А электричество по проводам можно отправить куда угодно. США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДР. Да, и КНДР провели испытания по запуску ракет с подводной лодки. Поэтому такой вот вопрос, ну, честно говоря, может быть, конечно, он не в тему. Но, может, они не знают, что подводные лодки истребителями не уничтожаются. Для этого нужны, ну, Трамп, может, не допер, да, для этого нужны специальные противолодочные самолеты, которые разбрасывают вначале сонары. Я работал с такими самолетами, был, когда служил в армии, было очень приятно. Так, всегда так завораживало меня, как они работают. Ну, тогда старенькие были еще, Б-12 такие. Ну, и, конечно, Ил-38, который Ил-17, только противолодочный. Очень все красиво, как они все сбрасывали, как они там маневрировали. Великолепно. Но, конечно, если речь идет о ракетах с подводных лодок, то, наверное, вопрос это не к 12 истребителям, а к 16. Навряд ли они что-то смогут там совершить. Интересно. Ну, я понимаю так, что это просто такая мера запугивания. Это никак не связано с этой ракетой. Ну, как она может быть связана? Ну, Ким Чен Ын что-то там пуляет, значит, что-то надо туда пригонять. Авианосцы, ну, как-то не получилось. Нормально не получилось, понимаешь? То есть чуть шухер не случился. Знаешь, нужно что-то полегче. Истребители F-16 это самое, то, что надо. Там, с комфортными баками. Там, очень хорошо, красиво смотрится. Недорого стоит относительно. Ну, для США, да, то есть это не бомбардировщик Б-2. То есть что гонять? Нормально. В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе коалиции во главе с США. Ну, тоже видишь, как-то они вот во все стороны пуляют. И в прошлый раз, похоже, не они. Помнишь, в прошлый раз, когда разбомбили? Говорит, неизвестно, кто разбомбил. Вот здесь точно известно. Говорит, коалиция говорит, разбомбила. А там был неизвестно кто. Вот тут в чате пишет на Саране. Никитки в Чебоксарах несет... Говно. В нескольких районах раз в несколько дней. Из-за птицефабрики. С руководством фабрики ничего не сделать нельзя. Местный олигарх. Да, тот, кто знает, как пахнет птицефабрика, да, то есть подрезанию места. Свинарник, птицефабрика может так пахнуть. Я помню, подрезанию есть место, когда едешь там, в Шацкий район, заезжаешь, и когда пахнет, то желание просто выбежать из машины, если туда затянуло, то ж невероятно так и ест слезы, сопли, слюни. Да, птицфабрика и свинарник так нормально иногда припахивают, особенно вот современные. Кстати, в старину, вот когда там только корма были другие, да, ну, я имею в виду там, хотя тоже готовили на основе премиксов различных. Ну, сейчас что-то вообще нестерпимо просто воняет. И я думаю, что у меня к старости не обострился нюх нифига, да. То есть, в молодый год так это не вонял. Адский ад. Да, вот еще по поводу 46% Саратик пишет. Что вы думаете о том, что 46% налога работодателю за официальное трудоустройство от работодателя дает за своего работника? Вот поэтому в России нет белых зарплат. Вот это вам так мнение свое сказано. 46% надо отдать за одного работника государству. Ну, я думаю, что не 46, гораздо больше. Если посчитать внимательнее, то получается гораздо больше. Потому что и сам работник платит, и сейчас различные уже подушные налоги фактически ввели и так далее. То есть получается все гораздо хуже. Иран подал жалобу Совбез ООН на санкции США. Да, видишь, Иран проняло. То есть Иран более подготовлен к санкциям, чем Россия. Почему? Потому что он находился под этими санкциями с 1980 года. С того самого момента, как недалеко от Тегерана хлопнулись несколько американских самолетов и вертолетов. Да? Ну, в смысле, погибли-то два. Ну, остальные как-то там повредились, еле-еле потом улетели. А задача была освободить заложников в американском посольстве, которые в результате исламской революции были взяты там плена, и Аллах Хамени там стал лидером шаха, выгнали все, казалось бы, так прикольно. Да? А в результате с 80-го года санкции. И хотя Рейган, придя к власти, сразу же этот вопрос решил, и заложников освободили, и все, но как бы не сняли они санкции, не подружились, и вот эти 2 миллиарда долларов, которые арестовали у шаха Резы Пахлеви в Швейцарии, они лежали до прошлого года. А мы про них все говорили, когда снимали санкции, наверное, сейчас они снимут иранцев, у них будет 2 миллиарда, вроде деньги и небольшие, но для Ирана немалые. И кроме всего прочего, ну там, конечно, навряд ли проценты росли, хотя я не знаю, может и росли. Может и росли. Если росли, то это совсем уже другие деньги. Сие неведомо. Это тайна совершенно швейцарская. Это неведомо. Но они их сняли от 100%. И они жили всю жизнь под санкциями. Они знают, что это такое. И их проняло. Представляешь, новые санкции вводят. Они мандражируют. Начали жаловаться. Кругом молял писать. Поняли, что лучше нанять 30 еврейских адвокатов и какие-то санкции отбить, чем получить эти санкции по полной программе и внести колоссальные убытки. То есть они привыкли жить хорошо. Они чуть-чуть совсем вот вздохнули и не хотят опять, чтобы их смирить на рубашку. А Путин никогда так не жил. И Россия никогда не жила при санкциях. А санкции сейчас те же самые, что Иран. Даже у Ирана меньше санкций. У Ирана гораздо меньше санкций на сегодняшний день. Так что посмотрим. А вот Трамп назвал Мадуро захватившим абсолютную власть диктатором. Да. Ну, что значит заявление Трампа? Ну, за ним две вещи могут стоять. Да? Первое, просто политическое заявление в связи с выборами в Венесуэле. Там диктатор захватил власть, не потерплю и так далее. То есть, это он должен говорить. Ну, президент Соединенных Штатов. И есть, так сказать, второй этаж. А что он должен делать? И должен ли что-то делать, как президент? Когда он шел на выборы, он уверял, что он деятельный президент, и Обама поступал очень плохо, потому что он там не вмешивался, потому что он ковырялся в носу, и там вот что получилось, там Сирия получилась, там Ирак получился, там в Афганистане бардак, это все виноват Обама. Сейчас Венесуэла. И сейчас у Трампа есть замечательная возможность стать виноватым, потому что происходит в Венесуэле, потому что он не вмешался. И вот как там на весах сейчас он взвешивает? Вот это мне очень интересно. Если он вмешается, ну, это один расклад. А если не вмешается, совсем другой. И я думаю, что это для него минус. По крайней мере, он должен всячески демонстрировать, что он вмешивается. Но тогда должен быть результат. Потому что если он будет демонстрировать, что он вмешивается, не будет результата, ну, ты понимаешь, он скажет, ну, это же вообще тогда бесполезный человек в кресле президента. Поэтому что-то должно произойти. Трамп должен что-то делать, он деятельный человек. Посмотрим, что он будет делать. Я бы мог ему сказать, если бы он спросил, что нужно сделать. Да, и вот... Подорвали колонну полицейских в Венесуэле. И очевидцам это понравилось. И они принялись аплодировать. Да, мы сегодня не показали фотографию. И мы вчера посмотрели видео. И сами вам рекомендуем с Андреем посмотреть видео. Потому что едет какой-то спецназ полицейский на мотоциклах. И стоит толпа народу. То есть прошли выборы. На выборах сказано, что все, вы молодцы, идите по домам. Была рекордная явка. 8 миллионов человек. То есть такое же количество, как выбирало в свое время Уго Чавеса. Да? На самом деле ничего подобного не было. То есть там такая же ситуация, как на прошлых, в прошлом году выборах в Госдуму. То есть не пришел на выбор практически никто. Все нарисовали, сказали, что пришли все. Ну, то есть там, я думаю, Володин, наверное, послал туда из умельцев, да? Кириенко еще не научился, наверное, Володина просили, сказали, ну, как вы там делаете, научите. 41,5%. Ну, на самом деле, вот официально те, кто пересчитывал, говорят 9%. Была явка 9%. Люди очень недовольны. В результате что происходит? Едут, я говорю, на этом видео полицейские, и происходит взрыв. И вся вот эта толпа, которая стоит с этой, с ближней стороны, она аплодирует с левой стороны по движению, потому что кто-то может другие кадры увидеть. Вся толпа аплодирует, свистит. Ну, ты это слышал. То есть у вас на глазах взрывают людей, 4 человек в шматки разрывает, и вы начинаете аплодировать. Представляешь, как надо ненавидеть этот режим? До какой степени нужно быть готовым? Причем потрясло другое. Произошел взрыв, толпа мотоциклистов развернулась и стали отъезжать. Это полицейские, их товарищи взорвали. Ну, кто бы не побежал оказывать помощь и так далее, твоих же друзей. А они сразу раз отъехали из стороны, как те обезьяны шуганные стоят, смотрят. Как меня это удивило. Это уже кадры были сделаны с другой стороны. Какой-то мороженщик убегал, да, с ящиком, и этого мороженщика даже никто не принял. То есть как должно быть? Ну, взорвали. Если там погиб командир этого подразделения, значит, там есть какой-то зам командира. Если он погиб, значит, есть зам. Но всегда старшой найдется. Как он должен организовать? Сразу все это оцепить, всех этих мороженщиков принять, потому что они могут иметь касательство к этому взрыву. Все их там на допрос и так далее. Ну, то есть, всем понятно, как это должно быть организовано. То, что мы там видели, меня потрясло до глубины души. Почему? Потому что сами эти полицейские, они не знают, что делать. Просто не знают. Они развернули, отъехали и смотрят. Они там зрители. Поэтому, если там что-то будет, если вот это сказали, это прям как в России зубр, если у них такой зубр, ну все, тогда кирдык там просто, потому что там не способны ни к чему, и это совершенно очевидно. Ну вот. МИД пригласил в РФ подвергшегося критики за портрет Рома украинского пилота. Это Александр Акопов, который, как мы говорили, посадил самолет во время града. И там у него на страничке коллаж, где он сам и почему-то портрет Лаврова. Его за это начали критиковать, не Лаврова, а этого пилота Акопова. А МИД решил его пригласить. Понимаешь? Не, я понимаю, что он очень профессиональный пилот, молодец, все. То есть хоть какого-нибудь героя. Они хоть, ну дайте нам хоть какого-нибудь героя. Просто почему? Потому что, ну, понятно, что тут с этим делом беда. Там же герой, как тут получилось, с противоположной Путину стороны. Потрясающая ситуация. Все герои оказались врагами Путина. Да? Реальные герои, не те, как там, которые первого русского убили в 16 лет, да, и стали героями России. А реальные герои, они все оказались врагами Путина. Испания экстрадирует в США российского программиста Лисова. Ну, продолжается. То есть американцы ловят программистов российских по всему миру. Меня спрашивают, если мы, так скажем, ну, будем развивать информационное общество, не помешает ли нам то, что ну, у нас нет практики выдачи своих граждан куда-то на сторону. Конечно, не помешает, потому что, ну, во-первых, у нас многие вещи, связанные с информационным миром, не будут преступлением. США все-таки живет, там, я не знаю, в бронзовом веке, мы в каменном живем, да, в России. Они живут все-таки в бронзовом веке, сейчас информационный мир. И многие вещи, которые у них наказуемы, за что они ловят там каких-то хакеров, мне кажется, они не должны являться преступлением. Не, ну, если конкретно там не похитили, просто тупо деньги с карточек, понимаешь? Там какие-то кренделя, которые просто тупо воруют деньги с карточек. Ну, это является преступлением в любом мире. Ну, кража, это преступная вещь. Поэтому, а если это просто там хакер куда-то там не туда залез, ну, залез, бывает, что. Значит, нужно либо все рассекретить, либо запираться покрепче, да? Как я вспомнил, прочитал в газете на выборах в 2000 году в Волгограде, там были воспоминания сталинградцев. И вот там рассказ, что на Красном Октябре там здесь немцы, здесь немцы, наши. Ну, там совершенно непонятно. Вот хорошо, кстати, показано в этом в «Рак у ворот», что залезли в трубу и проползли через часть немецкой территории. В трубе можно было пролезть, представляешь? То есть, вот потому что это место немцы занимают, дальше опять наши. Вот. И, говорит, там стоял в одном месте там цех, и напротив там какая-то, то ли она пилорама какая-то была, ну, что-то такое открытое. Там вот немцы были, а в этом цеху наши, а сбоку стоял туалет. И в этот туалет ходили и те, и другие. Причем, так вот, они не стреляли. Ни те, ни другие не стреляли. И те, кто идет в туалет, никто их не трогал ни в коем случае. И, значит, наш один идет в туалет, подходит, открывает дверь, а там сидит немец на горшке, смотрит на него. И вырывает у него дверь, закрывается и орет на чистом русском: «Стучать надо!» А тот ему: «Закрываться надо!» Представляешь? Вот так же я говорю: «Закрываться надо!» Закрываться, да. Если вы не хотите, чтобы вас хакеры взламывали, да, то не сидите в таком положении, закрывайтесь. А если вы не можете закрыться, ну, значит, нужно сказать: мы не можем этот сортир закрыть. Ну, и тогда нечем париться. Ну, и какие бы вы ни назначили страшные там казни египетские, ничего вы не сделаете. Если сюда можно войти, сюда войдут. Вот сколько угодно пишите на двери: посторонним вход воспрещен. Если дверь будет открыта, туда будут заходить. Ну так человек устроит. Ему интересно: а меня сюда прислали, и так далее. Так и хакер. Если он может туда войти, он обязательно войдет. Я так предполагаю, что даже если он туда не может войти, ему еще интереснее. Дай попробуем, а вдруг получится. Губернатор Сахалина предложил Японии ввести трехдневный безвизовый режим. Да, ты что, это немножко не то, наверное, подожди, сейчас где это? Опа, да, точно. Вот этот Олег Кожемяка, теперь губернатор Сахалинской области, и вот он решил, значит, что нужно на 3 дня безвизовый режим. Но на самом деле это не он решил, как мы понимаем, и не на 3 дня. Это продолжение той истории, о которой мы говорили, продолжение давнишнего разговора Путина с японским премьером о том, что Курил надо отдавать, а соответственно и на Сахалине японцы должны быть и так далее. И поэтому это, в общем, такой вариант внедрения. Сейчас ты увидишь, что в кратчайшее время мы услышим о том, что безвизовый режим нужно открывать на Сахалин вообще для японцев. Делать его там, ну он уже там какой-то торт, кто и так далее. Почему? Потому что у Путина другого выхода нет. Он уже по поводу Сахалина, ты знаешь, кем документ подписал? Еще в 2009 году. С китайцем. То есть Сахалин отрезанный ломоть, его уже для китайцев подготовили. Но там что-то пока не складывается. Документы они засекретили, мы их не видим. Мы их видели только до 2013 что ли года. На сайтах правительства. Сейчас их нет нигде. Вот о концессии договора с Китаем. Ни одного нет. Они в 2018 году уже силу свою теряют, эти договора. Наверняка их продлили года до 55-го, а мы ни одного не видели. Ничего не знаем, что там написано. А Сахалин там был. И на Сахалине 2 объекта, которые отдали китайцам. Я думаю, сейчас уже больше. Так что он, наверное, пытается сейчас компенсировать Путин. Ему надо туда, куда он напустил китайцев, еще и японцев запустить, чтобы это как уравновешивало. Духович хочет постричь. То есть с одной овцы две шкуры снять. Ну да. А прокуратура Грузии обвиняет экс-президента страны, лидера украинской партии «Рух Нових Сил» Михаила Саакашвили в расходах на приобретение венка в сумме 505 евро, который официальная делегация Чехии Васлав. То есть, которая официальная делегация Грузии принесла на похороны президента Чехии Вацлава Гавела. Да, тут вся история заключается в том, что, значит, служба, которая охраняла Саакашвили, она израсходовала на этот венок деньги. Может быть, это нецелевое расходование для этой службы, но с точки зрения государственных расходов, это целевые расходы. Иной путь предполагает, то есть Саакашвили приехал бы на похороны Гавела и не привез бы венка, или он должен был из своей зарплаты купить венок, который от всех грузин, так сказать, привез Вацлаву Гавелу, или это неправильное решение. То есть ситуация какая? Если это как бы нецелевые расходы, то нужно вначале отменить решение, которое было принято о том, чтобы поехать на похороны. И это был государственный акт. Значит, его нужно отменять. Да? Да. Подать апелляцию, сказать, что это неправильно, он подписан и так далее, судиться. Ну, вообще, это как-то очень странно, если честно, вызывает отрыв. 505 евро Саакашвили вменяет. Я причем слышал о том, что Саакашвили украл колоссальные деньги от людей. Но я говорил, а где они? Они говорят, ну вот он так украл, что их нет. Я говорю, когда денег нет, их никто не украл. Понимаешь? Потрясающая ситуация, то есть смогли людям внушить, что он что-то украл, а при этом ни копейки денег у него нет. Куда же он это дело-то съел, что ли? И я говорю, ладно, у него там нет. А откуда он украл? Вот, кроме венка сраного, там еще прически, что-то он там постригся и за какие-то там деньги, да, что-то я знаю. Или что он там купил? Пиджак себе купил, там, президентский какой-то, или что, я уж не помню, там какие-то вообще смешные расходы, которые никак нельзя повесить с точки зрения там криминала, да? То, что они ему вменяют. Может быть, этого и не было нифига. Но даже если это было, для вообще русского человека это смех, когда здесь национальное богатство страны разворовывается, там сидит рожа, которая всех облагодетельствовала, да? Когда там преступность захлестнула страну, просто жесть, да, и Грузия, где преступность к ногтю, где реальная полиция, где никто никого не бьет, никто никого не подвешивает, где политических противников, в общем-то, не уничтожают при помощи полония, да, ну и многое другое. Вот тут сейчас в чате вангует по поводу 7 августа 2017 года, он говорит, что будет лунное затмение, а 21 августа будет солнечное затмение того же года. А для Пу и его банды, возможно, конец будет в августе-сентябре 2017-го, так как он пришел к власти как раз на затмение. И уйдет тоже. Ну, вполне. Ну, очень хорошо, мы на это и надеемся. Да, тут так у нас время уже. Да, давай сейчас я тогда быстро пробегу какие-то вещи, которые сегодняшние. Минсельхоз попросил помощи государства в выращивании грибов. Охренеть, не встать. Это вот Ткачев, просто грибы помогать выращивать. Нужно не мешать людям выращивать грибы. Че помогать? Грибы выращивать — самое простое дело. Почему их не выращивать? Потому что невыгодно. Как может это быть невыгодно? Ну, если это самое простое дело, да? Значит, невыгодно, потому что есть Ткачев. Вот не было бы Ткачева, все было бы выгодно. Ну и таких, я имею в виду, Ткачев как нарицательный персонаж. То есть, не было бы Саши Вора, все было бы хорошо, да? А то, говорит, 90% грибов приходится за рубежом покупать. Блядь, молодцы. Так, сейчас я... Вот в Швейцарии открыли полукилометровый висячий мост. Вот какой-то он там теперь будет рекордсменом. И пожертвовали 100 тысяч швейцарских франков на его строительство. Да у нас бы за 100 тысяч швейцарских франков, я думаю, там канат бы повесили. Или желобы для спуска кувырком сделали, и все. 100 тысяч швейцарских франков. Мост целый, который там рекордсмен какой-то. Ой. Так. Вот пишет радостная новость. Напавший на магазин в Гамбурге не состоял в ИГИЛ. Очень радостно. Если бы состоял, конечно, это трагедия. Но трагедия была бы больше, да, то, что не состоял в ИГИЛ. Да, и вот в Германии в ночном клубе, в городе Констанция, в ночном клубе постреляли, погибли 2 человека. И тоже гражданин Ирака стрелял, но, говорят, никак. Не ИГИЛ. Не состоял тоже в ИГИЛ. Так, сейчас я быстро. Так. Хотел я. Блин, вот это вот новость. Ладно, не будем. Завтра эту новость я прочитаю про Якунина. Интересная новость. Так, и... И про китайцев тоже не будем. Не будем. Сегодня. Давай поговорим о... Донат. Да, донат. А бандитизм после революции будет? Бандитизм, кстати, к сожалению, будет всегда. Он не зависит ни от революции, ничего. Это для некоторых людей состояние души, да, такое. И есть, если верить Ламбразо и генералу Маршалу, да, 1% людей, таких малефиков, которые с удовольствием творят зло и могут с удовольствием отнять человеческую жизнь, просто потому что они такие вот. Значит, это как-то надо выявлять на ранних этапах. Поэтому я за генную инженерию в том числе. Хотя скажут, вот мать хочет, скотина, всех там сделать уродами. Я не хочу уродами. Я хочу, чтобы люди не болели, чтобы люди не убивали друг друга. И это вполне мы можем все сделать. Понимаешь? Конечно, будут какие-то эксцессы. Но если мы можем сделать человека нормальным, зачем нам делать так, чтобы оставаться в стороне, чтобы он был ненормальный? Хотя бы скажете, а кто будет мерить, нормальный или нет? Ну, нормальный — это с двумя ногами, которые ходят. Если они не ходят, значит, ненормальный. Ну, в смысле, инвалид. Не в том, что он там ненормальный, да, или там он не видит. Или там у него какие-то гены, которые могут привести к раку, и рано или поздно приведут, да, или еще что-то. Ну, значит, как-то надо вмешиваться, в том числе и вот в эту штуку. Ну, надо вначале в этой штуке понять что-то, прежде чем вмешиваться. Когда мы будем понимать, что там, хоть немножко, что там происходит в башке у человека, мы сможем как-то менять, чтобы у нас было меньше, чем 1% малефиков. Ешьте картошку. Ну, карандаша, помните, зачем посадили? Когда он с мешком вышел на сцену, положил мешок и сел. А говорит, а ты что карандаш делаешь? Он говорит, на картошке сижу. Он говорит, а зачем? Он говорит, а вся Москва на картошке сидит. И все, после этого он уехал. Так что как же не есть картошку, если весь Советский Союз, вся Россия и все остальные всегда исторически сидели на картошке. Как царь Петр привез, так всю засели на картошку и больше с нее не слазим. Да, и спасибо индейцам за это. Индейцы. Давай, будем читать. А то мы... Так. Ага. Валерий из СПБ. Спасибо. Присылает помощь без подписи. Спасибо. Ким Ир Сен, да. Еще никогда в истории революции не происходил в назначенный день. Почему тогда вы уверены в успехе? Режим еще очень крепок, к сожалению. Или, может, я чего не знаю. Тогда расскажите. Но самое главное то, что вы знаете. То, что информационный мир, и раз никогда не было назначенной на определенный день революции, но никогда не было информационного мира, и вот с его, так сказать, появлением такая революция может произойти, безусловно. Очень большой вариант, потому что мир-то информационный, и обозначенные события в информационном мире случаются. Обратите внимание на голливудские сценарии, которые напрямую касаются информационного мира. Все, что сделал Голливуд, даже если это там чужие, да, но оно вот в каком-то хоть... в подобном виде происходит, да, хотя даже фэнтези какой-то. Ангелина присылает нам помощь без подписи. Спасибо, Ангелина. Спасибо. Бронинский Мельдоний. Бронинский Мельдоний, 750 от 8 человек. Спасибо. Спасибо. Татьяна Петровна, почему-то рифкоины за стаж не начислились. А я не жадная, просто надеялась сделать зубы. Да не вопрос, Татьяна Петровна, мы с рифкоинами решим. Что-то сегодня мы просто ничего не успели. Я говорю, потому что у нас интернета не было и очень много было дел. Мы сегодня вообще ничего не успели, даже фотографии повесить. Так что будем готовиться. Не ждать, а готовиться. Сергей Вячеслав, будет ли продолжена программа Рифкоина? Сейчас ограниченный способ платежа. Спасибо. Да, конечно, мы, я говорю, этим занимаемся. Сегодня, я думаю, что всю ночь у нас люди будут сидеть и что-то мы к завтрашнему дню уже родим. Анатолий, слава богам, слава патриотам, слава героям, слава родам нашим. Православие лучших, сакральная основа русской культуры. Управление нашим обществом должно быть доверено лучшим. Да, управление нашим обществом должно быть доверено обществу. Люди сами лучшие могут стать худшими. Давайте говорить откровенно. Поэтому лучше, чтобы мы сами все контролировали вместе с вами, да. На вопрос в чате Мальц настоящий, я с Германии заехал проверить и убедиться, настоящий. Слава угощал меня шашлыками на его день рождения. Спасибо большое, я ему на печенье. Спасибо, Олег. Спасибо, да. Ильяс Меркури. Мальцев, зачем ты врешь, что большинство силовиков за тебя? Я не говорю, что за меня, я говорю, что против Путина. Я говорил хоть раз, что большинство силовиков за Мальцева. Помилуй Бог. Мы говорили, что большинство против Путина. Так, Давыдов Павел, это две большие разницы. Да, Давыдов Павел. Привет из Сызрани. Хунта с рифкоинами что-то не получается. Оплачивать с мобильного. Что-то я сейчас не могу. Да, блокируют уроды. Вот с каждого перевод процент имели. Да, сейчас я говорю, занимаемся этим. Так. Давыдов Павел, привет. Не, это уже читали. Площадь восстания СПБ в октябре или раньше, Вова по телеку будет говорить, такие как Мальцев, такие сики и прочие, вот они-то, а вот мы ведь, ну и так далее. Да, когда за горло возьмем, такое будет. Снежок присылает помощь, спасибо. Снежок. Александр 17. Вячеславу Вячеславовичу Андрею, всем соратникам богатырского здоровья, как написал в своей книге Владимир Истархов, когда прижали к стене, можно смириться и проиграть, а можно бороться и победить. Хорошо сказано. Звукарь. Хотел бы учиться дальше, а не могу. Везде либо ЕГЭ, либо космические деньги. Плюс остальное время на работе просто просиживаю. Вячеслав, после 5.11 защитите работников культуры от бреда этой власти. Конечно, безусловно. И не только работников культуры. Вообще все, кто хочет учиться, будут учиться. Так и должно быть. Хер майор. Слава, какой у тебя распорядок дня? Сколько человек в шалаше живет? Винишко попивать, винишко не пьем. Какое количество людей, не скажу, извиняюсь. Или, может, делом каким занят? А может, вы в Венесуэле и утром на баррикады, а вечером в эфир Славик Колись? Нет, распорядок дня у нас абсолютно обычный. занимаемся делами и винишко точно не пьем. Звукарь Вячеслав, работаю. В ДК звукорежиссером за 17 тысяч бывает работаю один, когда концерты по 5 тысяч человек. А нанять помощника клуб не может, поэтому денег нет. Много бесполезных праздников для рейтинга. Да, это точно. Петр Александрович, Путин запустил Китай в Сибирь, они... Безалаберно относятся к нашим ресурсам. Что с этим делать? Прошу зачислить на рифкоины и прошлый донат. 5 тысяч вопрос о натовской базе. Да, да, хорошо. Поклонская замироточила. Да, Мальц, ты не прав, гораздо больше 2% молодежи за Путина. Открыли любой соцопрос на улице, как стад баран, говорят про Путина. Хорошо, не 86, но и не 2, думаю, 30-40 точно. Население деградировало. Нет, ну на улице, если вы подойдете, здравствуйте, там молодой человек, а если еще с видеокамеры, вы за Путина или против Путина? Ну, извините, многие молодые люди очень пугливые. Очень пугливые, поэтому они не скажут. Но если вы его посадите за компьютер, он вам такое напишет про Путина. Трононав. Быстрее бы эти сволочи лопнули от своей жадности. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами, это точно, спасибо. Так. ДК-7. Ваш прогноз на курс доллара к рублю и евро. Да нет пока никаких прогнозов. Я думаю, что ну, к концу августа что-то должно стронуться. То есть лето будет заканчиваться, начнется какое-то движение. Но это будет непростая волатильность, потому что я думаю, что санкции добьют путинцев. Антон Наумов спрашивает. Над всей Россией безоблачное небо, но в Москве идет дождь. Вячеслав, как себя чувствует Марк, Алексей, Дмитрий? Нормально, пока все нормально. Но вы же понимаете, люди, которые сидят по тюрьмам и под домашним арестом, не все с ним хорошо. Но мы общаемся регулярно с тем, кто сидит за решеткой через адвокатов, кто так непосредственно, в общем-то. Александр 111, по усмотрению, вместе победим. Ура, соратники, финишная прямая, хунта Мальцев Рязань. Все на прогулке, начинается самое интересное, да. Алексей Саратов, на благое дело, мы не рабы. Мы не рабы. Наган, ликвидацию его. И Благубова, и Вышайки. В течение какого времени после свержения верхушки планируется зачистить рифкоины от Вовиных... Регионы. А, регионы. От Вовиных наместников. Да мгновенно, а как же? Только улетают Вовы, и все эти сразу же уходят в отставку мгновенно. Одним актом, одним декретом. А зачем они нам нужны-то? Вот эти вот, как вы изволили выразиться. Павел. Зеленограда, да. Дядя Слав, что будет с первым эшелоном? Зачислите на рифкоины мои прошлые донаты, пожалуйста. Да, хорошо, отлично. Вот это, ну, вот эти вещи все с рифкоинами нужно сделать сегодня же. Аноним. Привет, Вячеслав, Андрей. Пробный донат и пробы, разбаньте меня наконец-то. Ну, конечно. Аноним. Смотри, да. Дронов из Зеленограда, по усмотрению. Спасибо. Спасибо. Так. Слава, привет. 5.11 блокирует, не могу зарегистрировать себя, проверьте, все у нас получится. Это Светлеющий Вячеслав Николаевич. Да, хорошо. Из города Благое. Да, Наталья, пожалуйста, зачислите на рифкоины на нашу победу. Зачислим с удовольствием. Фирс, мы к цели правильно идем. Не зря в борьбу эту ввязались, и мы готовимся, не ждем, и победим чертям на зависть. Очень хорошо, спасибо. Игорь, Вячеслав, прочти письмо. Скинь срочно. Да, благодарю. Все будет хорошо. АУК банке. Спасибо. Евгений. В Рев общак. Спасибо, Жень. Кирилл Зеленоград. Удачи. Сентябрина. Сентябринка. Да, Толя, 6 августа, 14 часов, состоится протестный митинг против повышения тарифов ЖКХ. Парк, центр района, около памятника Ленину. Обязательно надо завтра повторить будет. И вообще, Тольятти 6 августа в 14.00. Владимир. Р. Спасибо. Макс. Здравствуйте, Вячеслав. Россия будет свободной. Я в этом убежден. 25 регион. Камикадзе, ОМТВ, Быть или Сотник, Потапенко и другие. Даже те, кто нас не поддерживает. Если и не говорят прямо о революции, то намеки уже чуть ли не каждый выпуск. Даешь прямую линию с Камикадзе. Ди. Да, не вопрос. С удовольствием. Роман Протвина. Встретимся 5.11.17. С удовольствием. Валерий. Обсираться Росгвардии будет дорого. Туалеты в Питере подорожали в 1.5 раза. Да. Джон Ронин. Гуга. Скорпион с нами. Вместе победим. Так. Олег из Хабаровска. Посмотрел? Порно с Поклонской, борьба с Матильдой. Развивается. Черт. Развивается. Все сомнения в подлинности, да. Моя интересная. Псевдотеррористов ловят и сажают цели отмазки прошлых и будущих акций ФСБ для рифкоинов. Спасибо. Рамиль. После 5.11 вы... Запретите начальству работников экономить на зарплате. А то на моей работе начальство экономит на зарплатах и в Новый год получает премию 100 тысяч. Это постоянная система, конечно, этого не будет, безусловно. Потому что... Но это не только несправедливо. Это, в общем-то... как бы сказать, сослуга, что ли, путинского режима. Это, в общем-то, родимое пятно путинского режима. Так быть не должно, когда человек на посте получает да, премию 90 тысяч, а работники получают по 7-9. Ну, так, ой, 90 тысяч, я что сказал, 90 миллионов. 90 миллионов. И мы же сказали, я говорил, что когда меня спросили, когда вы пришли к выводу, что надо делать революцию, я сказал, что это в начале 2000-х как-то журналистам говорил, ну и потом повторял это несколько раз, что если разница в доходах между первыми и последними 100 раз, надо готовиться к революции. А если 100 тысяч раз, то революцию надо готовить. Ну а если разница в миллион раз, ну все. Она уже сама стучится в дверь. Так что Мальцев распустит ФСБ. Это не Мальцев распустит. Я думаю, народ это сделает. И надо было это сделать, когда в 91-м году все случилось. Но просто ну, той власти, которая пришла, вдруг оказалась нужна ГБУХа. Понимаешь? Тоже оказалась нужна ГБУХа той власти. Так вот нужно, чтобы власть была такой, которой не нужна ГБУХа. Почему? Потому что на что ориентирован ГБУХ? На борьбу с собственным народом. А что там, с ЦРУ, что ли, борются? Опасаться. Дядя Слава, лайки у вас крадут. Несколько раз уже ставил, пишет Константин Белоусов. Да, это что-то странное вообще происходит. То есть борьбу камикадзе ведет такую да, достаточно эффективную, вроде бы, а YouTube... Я имею в виду, российское отделение не сильно боится. Как-то вот, может быть, попросить всем вместе, может быть, действительно там опять письмо Трампу какое-то писать. Может быть, YouTube, ну это я так смеюсь уже, но может быть, YouTube как-то закроет российское отделение или перенесет его в Европу, чтобы оно там, ну как бы было общее, европейское, российское. Потому что, ну, странно, все очень странно. То есть, что там в YouTube пропутинские сидят, это уже... Очевидно всем. Спасибо, что вы нас смотрите. До завтра. Спасибо. Мы завтра постараемся выйти вовремя. До свидания. До свидания.